Ночь в Самаре. С 16 по 17 августа. Вау-эффект. Фишка не сегодня родилась, а практически с самого начала этого такси-месяца. Но поскольку веселье на смене совсем чуть-чуть случалось, значит, было время погрузиться в себя и немного подумать. Идея до смешного простая. Сейчас лето, поэтому пассажиры очень часто ждут машину уже на улице и стремительно забираются вовнутрь. Поехали! Но иногда все же приезжаешь на место, а там никого ждать. Это время очень удобно использовать. Чтобы отпустить наконец-то руль, выйти наружу, размяться, перекурить, возможно. Тусуешься, соответственно, рядом, и если к машине подходит девушка, женщина или бабушка, открываешь ей заднюю дверь пассажирскую и приглашаешь проходить в салон. Все. И это работает. Сначала удивление, потом смущение, а теперь включается вау-эффект. В первые разы это все как-то рефлексивно получилось. Спасибо маме с папой за воспитание. Но в какой-то момент стало интересно наблюдать за изменениями выражения лица и взгляда. Всегда одни и те же этапы. Удивление, смущение, вау-эффект. Вот и думал я над риторическими вопросами полночи. Да так усердно, что аж удивился от надуманного и по итогу расстроился от выводов. Но это пройдет. Поспать немного, и снова все окей будет. А если тебе вдруг кто-то начнет рассказывать про таксиста, который дверь дамам открывает, передавай, пожалуйста, привет. Я, к сожалению, в Самаре такой один, походу. Ночь с 17 по 18 августа. Самара – город контрастов. Эпизод первый. 9 вечера. Чеченец. На бородатый стереотип не похож. Кажется, мой ровесник. Врач-невролог. Проучился 8 лет в Самаре, вернулся в Грозный. 5 лет проработал в республиканской больнице. Появились свои пациенты. Открыл собственную клинику и успешно работает. Трудоголик, принимает по 40 пациентов в день, регулярно жертвуя обедом. Примерно по 12 минут на человека получается, он уже подсчитал. Горит работой. В Самару приехал друзей повидать. Проведет тут еще дней 10, но достаточно 4-5, потом назад к работе тянет. Зачем такие жертвы? Нравится работа. Если перестанет нравиться, нужно одним махом рубить концы и браться за что-то новое. На том и распрощались. Человек потрясающей души и интеллекта. Эпизод второй. Половина 11. Мастер спорта по пулевой стрельбе. 19 лет. Учится в Питере, в Можайке. Пытался попасть в олимпийскую сборную, не вышло. Юн, любопытен, открыт, амбициозен, все как полагается. Говорим об армии, о перспективах. Решаем каверзную физическую задачку, которую препод прислал. Эпизод третий. 2 часа ночи. Заказ в районе Семашко. Не выходит. Звонит. Оказывается, вообще в другом месте. Нахожу. Подпирает собой светофор. В руке открытая литровая соска с пивом. На правом глазу багровый пузырь размером с приличный грецкий орех. На щеках кровоподтеки, на ладонях тоже. Якобы приехал к другу из Москвы. Якобы получил внезапно и ни за что. Пытается вернуться к другу. В городе не ориентируется. Уговариваю, везу в травмпункт. Оставляю сотку на такси, если телефон сядет. Веду через травму до приемного покоя к нейрохирургу. Врет на стойке регистрации о том, что произошло. Якобы упал, хотя ему в лицо говорят, что так не бывает. Я просил его не делать этого. Медсестры разрешают уехать. Уезжаю. Эпизод 4. 6 утра. Бар на территории бывшего завода. В машину садятся 2 молоденьких девчушки и 3 парня. Все пьяны, но держатся. Выясняется, что 2 из 3 французы. Общаются при помощи переводчика в смартфоне. Выясняется, что я разговариваю по-английски, а французы его понимают. Но говорят очень плохо. Русские в шоке от того факта того, что можно знать английский. Девчонки, благодаря моей дурацкой шутке, начинают учить французов обсценной лексике. Перевожу, чтобы парни понимали, что говорят. Весело. Французы чаевыми возвращают сотку. Эпизод 5. 11 утра. Дом. Надо вынести мусор.